Глава 26. Льяра. Мы вывалились из портала посреди леса, но я от чего-то без труда поняла, где именно мы находимся, хоть и не была здесь ни разу. Из-за деревьев доносились крики людей и животных, звуки сражения. Верт, Вердерион. Любимый снова потерял сознание. Я его немного подпитала, но без особого успеха. В себя он так и не пришел. Повязка на боку и животе насквозь промокла от крови. Похоже, он потерял ее слишком много. «Леди, не двигайтесь! Поднимите руки! Молчите!» Вокруг возникло сразу три теневика. За ними подоспели оборотники, держа оружие на изготовку. От облегчения я даже заплакала. «Это Эрсман Алакири! Помогите!» Завопила, утирая слезы, проигнорировав приказ молчать. «Я, Льяра Ярант, срочно вызовите моего отца, императорского советника!» «Вас ищут, миледи, успокойтесь, теперь вы в безопасности!» Чей-то китель укрыл плечи. «Позвольте, я вас понесу». И вдруг я поняла, что меня пытаются увести от Верда. «Нет!» — бросилась назад мертвой хваткой, вцепившись в руку любимого. «Я с места не сдвинусь, пока не придет врачеватель!» Верда уложили на походное одеяло, оказавшееся под рукой. Один из оборотников с нашивкой Нейлмана на форме присел рядом, осматривая рану. «Ганзи, срочно за доктором. Сам не справлюсь, а переход он не вынесет. Сквозное, задета печень. Эрсман чудом жив. Миледи, вам лучше отправиться с...» «Я останусь здесь!» Мне было страшно выпустить любимого из рук. Казалось, стоит это сделать, и Верд умрет или исчезнет. Нейлман занялся раной, пытаясь влить в Вердериона жизнь, и по его хмурому лицу, по сжатым в жесткую линию губам, я поняла, что дела плохи. Надпись на ячейке «НИ» либо не означала нейтральный источник, либо я просто перепутала ключи, но здесь нам повезло оказаться лишь с третьей попытки. Первые два перенесли нас в странные места. Один раз это был холм с жутким идолом на вершине и простирающиеся вокруг болото, источающие ядовитые испарения и кишащие тварями, которым я и названий-то не знала. Мы поспешно убрались оттуда. Второй портал располагался на краю иссушенной равнины, пестрящей редкими, искореженными и почерневшими стволами деревьев. Мы увидели столб бордового цвета на горизонте, а в голове раздался испугавший до икоты шепот. Тогда-то Верт из последних сил активировал третий портал. «Станете реветь, и я вас насильно отправлю отсюда!» рявкнул оборотник. Я спешно утерла вновь набежавшие слезы. «Дайте помогу». Не дожидаясь ответа, принялась вливать в Нейлмана энергию по чуть-чуть, стараясь не переборщить. Тот, одарив пристальным взглядом, согласно кивнул и продолжил дело. Внезапно я вздрогнула. Кто-то без слов просил о помощи. В мыслях одна за одной стали сменяться картины, суть которых сводилась к одному, как гибнет чистое невинное существо, а на горизонте встает багровая луна. Я поняла, что не выживу, если не откликнусь на зов. Прилив энергии был настолько неожиданным, что я резко втянула воздух. Сейчас или никогда. Решать надо быстро. Осторожно убрала голову Верда с колен и поднялась на ноги. С плеч упал китель, но холода я не почувствовала. «Миледи Оэльрио, куда вы?» «Останьтесь с ним». Подкрепила приказ ментально, и Нейлман, согласно кивнув, продолжил заниматься Вердерионом. Теневики удивленно глянули на командира, но ничего не сказали. «Я спешила туда, где нужна моя помощь, не отдавая отчета, зачем мне это нужно, почему я, что делать, оказавшись на месте. Но с каждым пройденным шагом внутри зрела уверенность, что задуманное Амелией надо предотвратить во что бы то ни стало». Образ выжженной равнины так и стоял перед глазами. Пока шла через мрачный лес, по пути стали встречаться обезумевшие звери, но я для них словно бы не существовала, они не обращали на меня никакого внимания. На пути возник косматый медведь, и я без страха легонько коснулась его головы, отмечая, как взгляд маленьких глаз мгновенно прояснился. Развернувшись, зверь направился прочь, возмущенным ревом сетуя на то, что его потревожили. «Свободны, идите домой», — говорю по наитию. «Тихо». Но меня слышат все. Я не видела, но чувствовала, как безумие покинуло животных. Амелию увидела возле защитного барьера. Она активировала какой-то артефакт, и на глазах внушительное сооружение погасло, мигнув на прощание. Мой взгляд приковывали лежащие повсюду тела, а световые клинки, вновь возникшие в руках бывшей возлюбленной Верда, не оставили сомнений, кто это сделал. Это понимание заставило остановиться. Сердце забилось быстрее, накрыл страх, и в душе поселились сомнения. Сознание тут же ласково коснулись, успокаивая, даря уверенность, придавая сил идти дальше. Я шла, осознавая, дело не только в том, что на меня что-то воздействует. Я просто знаю, что не могу не попытаться предотвратить будущие смерти. Я вспомнила бойню в общежитии, Тилью, девушек в зверинце Галлана, лежащего без сознания Верда. Даже если погибну, это того стоит. Впереди показалась стена, Амелия была уже около нее. Она подняла руку, и сноп белого пламени устремился вперед. Даже на таком расстоянии был слышен его рев и треск стремительно сгорающего дерева. Что-то подсказало, нужно спешить, и я перешла на бег, мелькая голыми коленками сквозь расходящиеся полы нелепого черного халата. Со стены спрыгнул воин в легкой броне, выдающий теневика. «Тварь, стой!» — закричал он фаворитке Берди. Та продолжила шагать к источнику, который походил на гигантский огонек свечи необычного серовато-розового цвета. Странно, нам рассказывали, что он больше похож на гладкое озеро. Видимо, с тех пор что-то изменилось. Амелия обернулась, небрежным движением откидывая с глаз выбившуюся прядь, и я осознала, как она непозволительно хороша в своем белоснежном коротеньком платье. И как только у такой красавицы может быть столь черное сердце? К воину устремился один из кружащих за ее плечами огоньков. Теневик отбил его мечом. Побежал следом. Я тоже ускорилась, насколько могла, но оборачиваться не стала. У меня была иная идея. Амелия обрушила на воина град ударов. Световые клинки замелькали, ослепляя. То и дело превращались в ветвистые молнии. И теневик, привыкший больше полагаться на стремительность перехода, ушел в глухую оборону, быстро сдавая позиции. Пропустил удар. Тонкий меч нанес глубокую рану, и совсем юный воин оступился, падая навзничь. Воздух свистнул, разрезаемый световым клинком, завершающим начатое, но я отбила его в сторону своим. Успела. Никогда раньше мне еще не удавалось так быстро и точно материализовать клинок жизни. Мягко мерцая зеленоватым, как молодая травка, цветом, он тихонько вибрировал в моей ладони, будто являясь ее продолжением. «Дрянь, откуда ты здесь?» Амелия, забыв про свою жертву, переключилась на меня. «Думаешь, тебе это поможет?» Сражаться с ней на мечах и правда изначально было плохой идеей. Даже хуже, чем если бы я напала, приняв ипостась. Все же я не боец, да и фехтую абы как. По крайней мере, пока. Для ментальной атаки не было возможности сосредоточиться, отражая град стремительных ударов. Развернувшись, я побежала, огибая источник по периметру, чувствуя левым боком тепло, исходящее от бьющего вверх столба нейтральной энергии. «А ну, стой!» Амелия неслась следом, но не могла за мной угнаться. «Надо было тебя раньше прибить!» Теперь ее голос звучал истерично. «О чем я думала? Вечно лезу, куда не просят». Наконец блондинка остановилась, тяжело дыша. Я тоже, наблюдая за ней и размышляя, что же делать дальше. «А что, неужели Верт еще не сдох? Это же он тебя сюда перенес. Знаешь, а так даже лучше. Из тебя выйдет отличная жертва. Надеюсь, ты все еще девственница? Галлан вряд ли успел на тебя взобраться. Да и твой ручной волк не посмел бы ввести тебя в мир наслаждений, не окольцевав. Ведь так? Он у нас слишком правильный», — протянула она презрительно. «Представляешь, мне даже пришлось разыграть сценку, чтобы он уверился в том, что меня изнасиловал. Бедняжка так страдал по моей утраченной невинности, ты бы только видела. Жаль только, его отец помешал. Я ошиблась, думая, что ему нет дела до сына, но ты, наверное, и так уже в курсе». Заговаривая зубы, Амелия подобралась совсем близко, и я снова материализовала в руках клинки, теперь уже два сразу. «Весьма необычно. Ты смогла меня удивить, Оэльрио», — сияющая указала на них рукоятью своего. «Но я все равно за добрый источник кровью друидки-оборотницы. Одна жертва, конечно, ерунда, но когда речь о тебе, совсем другое дело. Видишь ли, мы с Галланом оба световики, но он с чего-то решил, что сможет перелить себе твою кровь и покорить источник. Такой фокус возможен только между лаэно-друидами. Всех прочих это попросту убьет». «А во мне и так течет королевская кровь. К тому же я женщина. У меня все получится, я уверена. Нет, точно знаю. Видишь, он уже розовый». Она указала на серо-розовое пламя и приблизилась еще на шажок. Я повторила ее маневр и отступила назад, сохраняя спасительный разрыв. «С каждой жертвой цвет меняется. Сегодня же, наконец, взойдет кровавая луна. Источник полностью окрасится в багрянец, и мои последователи примутся исправно приносить жертвы, получая взамен талику силы. Подачка, которая мне ничего не будет стоить. Потом я перекрашу источник в Файбарском дворце. Между прочим, уже третий. Ну, кто здесь самый могущественный?» «Конечно же, я!» — выкрикнула дерзость, раззадоривая сумасшедшую, и еле увернулась от цепи из соединенных шаровых молний, в которую превратился один из световых клинков. Она обвелась вокруг выставленных навстречу моих, и те растворились. Впрочем, и цепь с шипением пропала, взаимная нейтрализация в действии. Амелия, зарычав, бросилась ко мне, и я, сделав еще шаг назад, заставила себя упасть, раскинув руки в стороны. Было страшно, но еще страшнее жить в мире, где правит кровавая луна. «Льяра, нет!» — исполненный отчаяние крик разрезал пространство. Время словно потекло медленнее, и я даже успела увидеть, как из теней вышел Верт. «Не смей!» — завизжала Амелия, пытаясь поймать меня за руку. Стремительно и одновременно мучительно медленно ко мне приближался световой меч. Еще чуть-чуть, и он пронзит мне сердце. Я приготовилась к боли, но тут на тонком запястье сомкнулись челюсти Ралгара. Клинок исчез вместе с рукой, а нас троих окутало серо-розовое пламя источника.